На подворье детинца раздавался сухой стук деревянных мечей. Отроки учились ратовать в гибком строю, тройками. Присматривали за ними старшие гридни — Лузгай и Хрольф. Артем с удовольствием поглядел на воинскую справу. И сразу обнаружил, что его младший братец, коему положено было сейчас отрабатывать за старшего тройки, от дела отлынивает. Весело болтает с неизвестной Артему девушкой. Девица-красавица, судя по убору и наряду, не из теремных девок, а приличного рода. Посмеиваясь, слушала Славкины байки и явно благоволила парню. А Славка заливался соловьем. Мало того, что сам бездельничает, так еще и других отвлекает. Вот один из отроков загляделся на девицу и так схлопотал мечом в чрево, что аж согнулся. Артем уже набрал в грудь воздуху, чтобы устроить нахлобучку и бездельнику брату, и гриднем наставникам, и стражу у ворот, что пускают в Кремль детинец кого ни попадя. Помешал сотник Грамут, который подошел к Артему, чтобы поблагодарить за поддержку. Артем выслушал благосклонно. Тем временем один из детских подвел сотнику коня. Двух коней. Одного, как оказалось, для красавицы, с которой заигрывал Славка. Когда оказалось, что девица приехала в детинец с сотником, Артем решил выволочку отменить. И вспомнил вовремя, что Ярополк хочет Славку в гридне, а ругать гридня, пусть даже еще не опоясанного, по пустякам негоже. Так что Артем просто подозвал братца, велел подать учебные мечи и до полудня гонял по подворью. Со Славки семь потов сошло. Впрочем, Артем тоже взмок. Младший брат уступал ему умением и проворством, однако был очень силен и длиннорук, что на мечах давало ему преимущество, какого не было бы, сражаясь они с Артемом на саблях или копьях. Гоняя брата, Артем вспомнил еще об одном деле, которое было у него к Ярополку. Хотел Артем поучить одного поганца Ромея. Собственно, воевода был вправе это сделать и без разрешения Ярополка, но он знал, что князь через херсонесского старосту ведет сейчас какие-то переговоры с Константинополем. Не хотелось бы помешать. Задумался Артем, отвлекся. А поединок этого не любит. Хоп, и прилетело Артему деревянным клинком аккурат по голени. В последний миг Артем успел увести ногу, но все равно чиркнуло хорошо. Будь меч настоящий, быть бы воеводе без ноги. Артем зашипел от боли, а обрадованный Славка накинулся на старшего брата с удвоенной силой. Сухой стук деревянных мечей стал частым, как барабанная дробь. Некоторое время, пока отходила ушибленная нога, Артем только оборонялся, причем не без труда. Оклемавшись же, сам перешел в наступление. Славка к этому времени подустал, замедлился и получил сполна. Артем отметил ему обе ноги, шею, грудь, затылок, а под конец так приложил клинком под коленку, что Славка не удержался на ногах. Так они и закончили поединок. Младший — лежа на мостовой, старший — прижав ему к горлу учебный меч. «А все-таки я тебя достал!» — гордо заявил Славка, передав деревянный меч отроку, а взамен получив свою саблю. «Достал!» — с удовольствием согласился Артем. «Это хорошо. Не зря, значит, наш князь хочет тебя золотым поясом наградить». «Меня! В гридни!» «Перун молниерукий!» Славка аж подпрыгнул от радости, потом успокоился, подумал и сказал. «За ту стрелу, да?» «Точно и справедливо». И добавил сокрушенно. «А вот меня, пожалуй, впору из воевод в отроки не сводить. Никак я, Славка, не могу злыдня выследить. Никто ничего не видел, никто ничего не знает». «Я его видел», — заметил Славка. «А узнаешь, если что?» Младший брат подумал немного и покачал головой. Вот то-то и оно. Славка тоже погрустнел, но вскоре оживился. «Видал, с какой я красной девкой познакомился?» «Это когда вместо работы лясы точил?» — ехидно уточнил Артем. «Ага. Ее Улайдиной зовут. Улькой, по-нашему. Кто ее родня и откуда она, я пока не знаю, но...» «Дочка любического сотника Грамута», — сказал Артем. «Погоди пока про девок. Есть у меня к тебе дело одно. Ты слыхал, верно, что ромейские пастыри булгарских порицают? Не булгарских, а этих, которые другие ромеи, латиняне. Тех, само собой, но и булгарских тоже. Но пока они языками мелют, это пустое. Однако говорила мне мать. Жалились ей, что прихожан церкви булгарской, той, что у смоленских ворот, какой-то ромей забежает, бьет. Ты проведай, что да как, ладно? Проведаю, кивнул Славка. У дружка моего Антифа мать в ту церковь ходит. Коли правда, так я того ромея. А вот этого не надо, перебил Славку старший брат. Князь наш сейчас с ромеями переговоры ведет по торговым делам. Значит, ссориться с ромеями нельзя. Узнай, что сможешь, а дальше я сам. Тут Артему подвели коня, и он прыгнул в седло. Но Славка поймал его коня за узду. — Слышь, братец, а когда меня в гридне? — спросил он вполголоса. — Скоро, — пообещал Артем. Тут его конь извернулся и цапнул Славку за руку. Схватить не успел, но узду Славка выпустил, и конь, презрительно фыркнув, зашагал к воротам. «Княжий Гридень Богуслав!» — медленно смакуя, произнес Славка. Звучало основательно. «Сегодня парням расскажу», — подумал он. «Или нет, не расскажу. Выйдет, что хвастаюсь. Пусть сами узнают».